папы, но не всего священства. Мы сами священники. Знаешь, мальчик, нелегко разобраться в этих вещах. Грань, отделяющая добро от зла, так зыбка. Кое в чем Герард ошибся и запятнал себя ересью. Пожелал вступить в орден миноритов, но наши братья его не приняли. С этого времени он сидел во францисканской церкви и смотрел на изображения апостолов в сандалиях и широких плащах, наброшенных на плечи. По их подобию и он отрастил волосы и бороду, надел сандалии и подпоясался вервием, как минориты. Ибо, заметь, все основатели новых конгрегаций всегда берут что-нибудь из опыта ордена блаженного Франциска. Но все это было вполне праведно? Да, но кое в чем он ошибался. Он стал носить длинную белую тунику, а поверх нее белую же широкую мантию, длинную бороду, отпущенные волосы. Очень скоро простецы окружили его ореолом святости. Он продал свой домишко и, встав на камень перед дворцом, откуда в старые времена подеста говорил гражданам, он не раздал деньги, не обделил бедняков, а кликнул чернь, игравшую на соборной площади, и стал разбрасывать из мешка деньги, вырученные от продажи его имущества, крича «Бери, кто хочет!». И мошенники взяли деньги и пошли проигрывать их в кости, и промотали их, и хулили вечно сущего владыку, а тот, кто дал им, все слышал и не стыдился. Но Франциск тоже раздал все, что имел, и я слышал от Вильгельма, что Франциск проповедовал воронам и ястребам, не говоря о прокаженных, то есть самым подонкам, которых народ, почитавший себя добродетельным, отвергал. Да, но кое в чем Герард ошибся. Франциск никогда не имел трений со Святой Церковью. И в Евангелии не сказано «продай все, что имеешь, и раздай бездельникам». Герард давал, а взамен ничего не получал. Это от того, что давал он дурным людям. И начал он дурно, и жил дурно, и кончил дурно, потому что его община была запрещена папой Григорием X. «Должно быть, — сказал я, — это был не такой дальновидный папа, как тот, который утвердил устав святого Франциска». «Да, но кое в чем Герард ошибался. В то время как Франциск отлично понимал, что делает. И в конце концов, мой мальчик, эти свинопасы и скотники, заделавшиеся ни с того ни с сего лжеапостолами, просто хотели жить приятно и без работы, подаяниями тех, в ком минориты большим трудом и собственным добрым примером воспитали благотворительность. Но не только в этом дело». Тут же прибавил он, «дело в том, что, стремясь уподобиться апостолам, которые были еще иудеями, Герард Сигалелли подверг себя обрезанию, а сие противоречит посланию Павла Галатам. Тебе должно быть известно, что многие святые люди предсказывали, Антихрист явится из племени обрезанных». Но еще худшее затеял Герард, когда созвал простецов и сказал «Войдемте со мной в виноградник». Они же поняли плотские то, что он понимал духовно, и вошли с ним в чужой виноградник, считая, что это его собственный, и ели чужой виноград. «Ну уж не миноритом убиваться о чужом добре!» — бойко вставил я. Убертин сурово посмотрел на меня. «Минориты хотят жить в бедности, но они никогда не требовали этого от других. Нельзя безнаказанно посягать на имущество добрых христиан, иначе добрые христиане посчитают тебя разбойником». Это и случилось с Герардом. О нем говорили даже... Ну, тут не берусь судить, правда ли это. Имей в виду, я только доверяюсь сведениям брата Салимбене, знававшего их всех. Говорили, что, желая испытать волю и воздержанность, он спал с женщинами, не вступая в половую связь. Но когда ученики пытались повторить его подвиги, исход бывал совсем другой».